Глава 34. Миледи рассказывает правду. «Можем мы где-нибудь поговорить наедине?» — спросил Роберт, окинув взглядом прихожую. Молча кивнув, леди Одли толкнула приоткрытую дверь библиотеки. Сэр Майкл уже удалился к себе переодеваться к обеду. В камине догорал огонь. Миледи вошла первой, Роберт последовал за ней и закрыл за собой дверь. Женщина, дрожа, опустилась на колени у камина, надеясь, что исходящее от него тепло победит неестественный холод, охвативший все ее существо. Молодой человек встал рядом и положил руку на каминную доску. «Леди Одли», — начал он ледяным голосом, не оставляющим надежды на сострадание, — «вчера вечером я пытался говорить с вами прямо. Вы не стали меня слушать. Сегодня я должен поговорить с вами еще откровеннее, и на этот раз вам придется выслушать все до конца». Миледи закрыла лицо руками и лишь тихо всхлипнула в ответ. «Прошлой ночью в Маунт-Станнинге случился пожар», — продолжал беспощадный голос. «Постоялый двор, где я заночевал, сгорел дотла. И все же я жив. Знаете, как мне удалось спастись?» «Нет». «По чистой случайности я не ночевал у себя в номере. Комнату мне дали сырую и холодную, и я никак не мог уснуть. Когда я решил разжечь огонь, камин начадил так, что оставаться в номере стало невозможно, и я попросил постелить мне на диване в маленькой гостиной на первом этаже, где коротал вечер». Роберт на мгновение умолк и взглянул на женщину, желая убедиться в том, что она слушает. Миледи сидела в прежней позе, только голову опустила еще ниже. «Сказать вам, по чьей вине сгорел постоялый двор?» Молчание. «Так сказать или нет?» Все то же упорное молчание. «Это ваших рук дело, леди Одли. Задумав избавиться от меня, вашего врага и обличителя, вы решились на тройное убийство. Что вам до невинных людей, имевших несчастье оказаться со мною под одной крышей? Чтобы погубить меня, вы, не задумываясь, устроили бы вторую Варфоломеевскую ночь и предали смерти тысячи человек. Ваш час пробил, миледи. Во мне не осталось ни жалости, ни сочувствия. Я избавлю вас от позора лишь в той мере, в какой он может пасть на головы других, и только. Существует на свете тайный суд, который призвал бы вас к ответу за ваши преступления, я выступил бы в нем обвинителем, но я пощажу великодушного и благородного джентльмена, чье имя может запятнать ваше бесчестие». При упоминании о сэре Майкле голос Роберта на мгновение прервался, однако он тут же взял себя в руки и продолжил. «К счастью, во время пожара никто не погиб. Я не мог уснуть, постоянно думая о несчастье, нависшем над домом дядюшки, и вовремя поднял тревогу. Мне удалось спасти служанку и хозяина, беспутного пьяницу, который, несмотря на мои старания, сильно обгорел и лежит в крайне тяжелом состоянии в доме своей матери. От Люка Маркса и его жены я узнал, что в прошлую ночь вы побывали на постоялом дворе. Рассказывая о том, как это случилось, женщина была на грани помешательства. Бог знает, какие еще ваши тайны она скрывает, и как легко я мог бы добиться от нее признания, если бы нуждался в ее помощи. Мой путь прост и ясен. Я поклялся, что призову к ответу убийцу Джорджа Талбойса, и я сдержу слово. Я утверждаю, смерть настигла его при вашем посредничестве. Если прежде я сомневался, не в силах представить, что молодая красивая женщина способна на столь низкое и подлое убийство, то после минувшей ночи я отбросил все сомнения. Сейчас вы для меня не женщина, а дьявольское воплощение вселенского зла. Но вы больше не будете осквернять этот дом своим присутствием, Либо вы признаетесь во всем перед человеком, которого так долго обманывали, и положитесь на наше милосердие, либо я призову в свидетели всех, кто может вас опознать, и, рискуя опозорить себя и тех, кого люблю, добьюсь того, чтобы вас наказал за ваши преступления суд». Женщина внезапно поднялась. Глаза ее блестели, волосы разметались по белоснежным плечам. «Позовите сэра Майкла!» — воскликнула она. «Позовите его, и я расскажу все! Чего мне бояться? Господь свидетель, я сражалась против вас изо всех сил, стойко перенося тяготы битвы, но вы победили, мистер Роберт Одли. Великий триумф, не правда ли? Блистательная победа! Вся сила вашего холодного и расчетливого ума ушла на достижение, так сказать, благородной цели. Только победили вы душевно больную». «Душевно больную?» — воскликнул Роберт Одли. «Да, я больна. Когда вы утверждаете, что я убила Джорджа Талбойса, вы говорите правду. Только я убила его не из подлости. Я убила его в припадке безумия. Мой разум, балансирующий на узкой грани, отделяющий душевное здоровье от болезни, вышел из-под контроля. Когда Джордж Талбойс, как вы сейчас, начал осыпать меня упреками, я, человек и без того неуравновешенный, потеряла над собой всякую власть, потому что я душевно больная. Зовите скорее сэра Майкла. Если говорить правду, так уж всю. Пусть узнает тайну всей моей жизни». С тяжелым сердцем Роберт Одли отправился искать своего почтенного родственника, сознавая, что вот-вот разрушит счастье дяди. Но даже в эти скорбные минуты он не мог забыть последних слов миледи: «Тайна всей моей жизни». Вспомнились строки из письма Эллен Талбойс накануне исчезновения из Уайлдернси, которые привели его в недоумение и заставили задуматься. «Я верю, ты простишь меня, потому что знаешь причину, тайну всей моей жизни». Сэра Майкла Роберт встретил в вестибюле. Он даже не пытался подготовить баронета к ужасной новости, просто увел в библиотеку, где горел камин, и спокойно сказал: «Леди Одли хочет обратиться к вам с признанием, которое станет для вас неожиданностью и принесет страшную боль. Однако для вашей чести и будущего спокойствия необходимо ее выслушать. С сожалением вынужден сообщить, что она обманула вас самым подлым образом. Будет только справедливо, если вы услышите любые оправдания, которые она может предложить своему злодеянию из ее собственных уст. Пусть Бог смягчит этот удар». Молодой человек не выдержал и всхлипнул. «Я не могу». Сэр Майкл поднял руку, чтобы заставить племянника молчать, однако властного жеста не вышло. Рука бессильно опустилась. Он застыл на месте посреди освещенной камином комнаты и взревел, как раненый зверь. «Люси! Люси, скажи мне, что этот человек сумасшедший! Скорее, любовь моя, иначе я его убью!» Миледи упала на колени между баронетом и его племянником, который стоял, опираясь на спинку кресла и закрыв лицо рукой. «Он сказал правду, и он не сумасшедший. Я сама послала его за вами, чтобы во всем признаться. Мне хотелось бы пожалеть вас, потому что вы относились ко мне лучше, чем я заслуживала. Увы, не могу. Сейчас я способна жалеть только себя. Помните, когда-то давно я призналась, что эгоистична. Знаете, с той поры ничего не изменилось. Сочувствие — удел счастливых и богатых. Я же смеюсь над чужими страданиями, которые кажутся мелкими в сравнении с моими». Сэр Майкл хотел поднять Люси с колен, однако та не встала. Тогда он сел в кресло, наклонил голову и обратился вслух, ловя каждое слово, будто от них зависело все его дальнейшее существование. «Для того, чтобы вы поняли, как я превратилась в несчастное существо, которому осталось только бежать и спрятаться где-нибудь в забытом Богом месте, я должна рассказать вам историю своей жизни. Не бойтесь, много времени это не займет. В ней не было ничего такого, что мне хотелось бы вспоминать. Помню, совсем маленькой я задавала вполне законный вопрос. «Где моя мама?» Смутно вспоминается лицо, похожее на мое, такое, как теперь. Однажды оно пропало, и с тех пор я своей матери не видела. Мне сказали, что она уехала. Я грустила, потому что меня отдали на попечение очень неприятной женщине, жившей в приморской деревне в Гэмпшире, в 7 милях от Портсмута, до крайности скучное, уединенное и пустынное место. Отец мой служил в военно-морском флоте и навещал меня редко. Кормилице он платил нерегулярно, и та срывала злость на мне. Я очень рано узнала, что такое бедность. Наверное, больше от неудовлетворенности жизнью, чем из любви. Я часто спрашивала о матери и всякий раз получала один и тот же ответ. Она уехала. Я спрашивала, куда. Мне отвечали, что это секрет. Когда я подросла и поняла значение слова «смерть», я спросила, не умерла ли моя мама. «Нет», — отвечали мне, — «она жива, но болеет и живет далеко». «Давно ли она болеет?» — спрашивала я. «Несколько лет», — отвечали мне, — «почти с самого моего рождения». В конце концов, тайна вышла наружу. В тот день я слишком сильно докучала своей приемной матери вопросами, она вышла из себя и выложила мне всю правду. «Моя мать сумасшедшая, ее держат в лечебнице для умалишенных в 40 милях от нашей деревушки». Женщина тут же дала задний ход и стала уверять меня, что солгала. А впоследствии я узнала, что отец взял с нее клятву никогда не рассказывать мне о судьбе матери. С той поры мысли о матери не давали мне покоя. Ее образ преследовал меня днем и ночью. Я представляла себе изможденную старуху в отвратительном рубище, которое мечется по тюремной камере. Я преувеличивала ужас ее положения. Я понятия не имела, что безумие бывает разным. Воображение рисовало дикое существо, которое набросится на меня и убьет, стоит мне подойти поближе. Я просыпалась по ночам от кошмара. Холодная, как лед, рука матери сжимает мне горло, и ее жуткий крик сливается с моим. Когда мне исполнилось 10, отец приехал рассчитаться с кормилицей и определил меня в школу-интернат. Я прожила в Гэмпшире дольше, чем планировалось, поскольку он не мог заплатить долг. Опять я поняла, как плохо быть бедной. Я могла так и вырасти среди грязных деревенских детей, не получив никакого образования, потому что мой отец был беден. Миледи остановилась перевести дух и вновь заговорила, стремясь как можно скорее избавиться от того, что мучило ее долгие годы. Она так и стояла на коленях, сэр Майкл больше не пытался ее поднять. Он сидел молча, не двигаясь. Что это за история? О ком? К чему ведет? Нет, это не имеет никакого отношения к его жене. Люси рассказывала ему о своей юности, и он верил, как верит в Евангелие, в краткую историю о раннем сиротстве и долгой, тихой, безрадостной юности, проведенной в обычном английском пансионе. «Отец не появлялся дольше обычного», — продолжала леди Одли. «А когда, наконец, приехал, я рассказала ему все, что узнала о своей матери. Он пришел в необычайное волнение. Он очень любил жену, но не мог ухаживать за ней сам, поскольку должен был зарабатывать на хлеб насущный. Глядя на него, я вновь и вновь убеждалась в том, как плохо быть бедным. Мою мать, за которой мог бы ухаживать преданный супруг, пришлось верить заботам наемных сиделок. Перед тем, как отправить меня в школу, в Торки, отец отвез меня в больницу повидаться с матерью. После этого я выбросила из головы ужасные картины, потрясавшие мое детское воображение. Я увидела неуродливую, буйно помешанную в смирительной рубашке, которую день и ночь стерегут неусыпные тюремщики, а золотоволосое, голубоглазое существо, беззаботное, как дитя, и легкомысленное, словно бабочка, с венком из живых цветов на голове. Она приветствовала нас лучезарной улыбкой и веселым щебетом. Нет, она нас не узнала. Точно так же она улыбалась бы всякому, кто навестил бы ее в заточении. Сумасшествие передалось ей по наследству от матери, которая скончалась, так и не обретя прежнего рассудка. Моя матушка не проявляла никаких признаков болезни, пока на свет не появилась я, а сразу после этого рассудок ее стал угасать, и она стала такой, какой я увидела ее в тот день. Покидая больницу, я понимала, что единственное наследство, которое я могу получить от своей матери, — это безумие. И еще я догадалась, несмотря на столь ранний возраст, что об этом нужно молчать, иначе тайна, вырвавшись наружу, отравит мою дальнейшую жизнь. Я должна была помнить это, и я запомнила, и, наверное, именно поэтому стала бессердечной эгоисткой. Шли годы, я все чаще слышала о том, какая я миленькая, хорошенькая, очаровательная, просто изумительная. Поначалу я воспринимала похвалы с безразличием, потом они стали желанными, и я начала думать, что, несмотря на свою тайну, могу вытянуть счастливый билет. Я поняла и то, что рано или поздно становится ясно каждой школьнице. Судьба женщины зависит прежде и более всего от того, за кого она выйдет замуж. И уж если я действительно красивее школьных подруг, то и замуж должна выйти удачнее всех. С этой мыслью я в неполные 17 лет покинула школу и поселилась с отцом на другом конце Англии. Отец, выйдя на пенсию, получил содержание, равное половине жалования, и обосновался в приморском Уайлдернсе, прельстившись его избранным обществом и дешевизной. Не прошло и месяца, как я поняла, что даже самой симпатичной девушке не просто найти богатого мужа. Мне не хотелось бы задерживаться на этой части моей жизни. Вы и ваш племянник — богачи от рождения. Можете себе позволить презирать таких, как я. К тому времени я уже сполна успела познать бедность и с ужасом думала о своем незавидном будущем. Наконец появился богатый жених, мой прекрасный принц. Леди Одли умолкла и передернулась. Трудно было понять, что творилось сейчас в ее душе. Она сидела, опустив голову, и за все время, пока говорила, ни разу ее не подняла, ее голос ни разу не дрогнул. Каждое слово своего признания она произносила с таким холодным бесстрастием, с каким закоренелый преступник исповедуется перед казнью тюремному священнику. «Я дождалась своего прекрасного принца», — повторила леди Одли. «Его звали Джордж Талбойс». Сэр Майкл впервые за все это время вздрогнул. Он начал понимать, в чем дело. Тысячи пропущенных мимо ушей слов и всяких вроде бы ничтожных мелочей вспыхнули с беспощадной ясностью в его памяти. «Джордж Талбойс, корнет драгунского полка, единственный сын богатого помещика. Он влюбился в меня, и мы поженились спустя 3 месяца после моего 17-летия. Я любила его, насколько вообще способна любить, хотя не так сильно, как вас, сэр Майкл, ведь вы дали мне положение, какого не мог дать он». Прекрасный сон кончился. Сэр Майкл Одли вспомнил летний вечер, когда впервые признался в любви гувернантке мистера Доусона. Вспомнил охватившие его сожаление и горечь, и эти чувства показались ему предвестниками сегодняшней агонии. «Я все же не верю, что признание Люси удивило несчастного супруга и что он испытал отвращение к потерянному существу, от которого обязан был отречься. Я убеждена, что сэр Майкл Одли никогда по-настоящему не верил своей жене. Любил, восхищался, был околдован ее красотой, да, но смутное чувство потери и разочарования, которое он испытал в ту летнюю ночь, никогда его не покидало. Не может взрослый человек, даже самый наивный и простодушный, так обманываться. За сознательным добровольным доверием таится невольное недоверие, которое не победить никаким усилием воли. «Мы поженились», — продолжала миледи, «и счастье наше длилось до тех пор, пока у мужа были деньги. Мы путешествовали по Европе, останавливались в лучших гостиницах и ни в чем себе не отказывали. А потом вернулись в Уайлдернсе, поселились с моим отцом, и деньги закончились. Джордж стал раздражительным, постоянно думал о чем-то своем, и я поняла, что замужество дало мне всего лишь год веселой и безбедной жизни. Я умоляла Джорджа обратиться к его отцу впустую. Найти работу он не смог. Родился ребенок, на меня обрушилась болезнь, сгубившая мою мать. Я слегла, а когда выздоровела, стала еще более нервной и неспособной бороться с трудностями, только жаловалась и пилила мужа. Однажды вечером я напустилась на Джорджа за то, что он обрек меня на лишение и нищету. Он рассвирепел, выбежал из дому. Проснувшись на следующее утро, я нашла на столике у кровати письмо, в котором он сообщал, что уезжает искать счастье в Австралии и не вернется, пока не разбогатеет. Я расценила поступок Джорджа как трусливое бегство и возненавидела его за то, что он оставил меня с ребенком на руках, верив заботам слабого, вечно пьяного отца. Мне приходилось зарабатывать на жизнь тяжким трудом, и всякий час я поминала недобрым словом Джорджа Талбойса. Его отец богат, сестра купается в роскоши, окруженная подобающим ей уважением, а я, законная жена и мать его ребенка, влачу безотрадное нищенское существование. Люди жалели меня, а я их в ответ ненавидела. Я не любила и своего ребенка, потому что он связал мне руки, хотя до тех пор дурная наследственность, доставшаяся мне от матери, не обнаруживала себя. После бегства Джорджа у меня начались приступы гнева и отчаяния. Именно тогда я впервые приступила невидимую черту, отделяющую здравый рассудок от сумасшествия. Отец смотрел на меня с ужасом и тревогой. Он пытался меня успокоить, как успокаивают малых детей и умалишенных. А меня бесили его мелкие хитрости, и даже его потворство моему настроению не вызывало ничего, кроме обиды и злости. В конце концов я отчаялась и решила бежать из проклятого дома, который содержала своим рабским трудом. Я решила покинуть отца. Он не столько любил меня, сколько боялся уехать в Лондон и затеряться там в великом людском водовороте. Еще у Уайлдернси мое внимание привлекло одно объявление в «Таймс», и я, приехав в столицу, откликнулась на него, явившись под вымышленным именем в школу миссис Винсент. Эта женщина дала мне работу, не спросив рекомендаций. Остальное вам известно. Когда я поселилась в здешних местах, вы, сэр Майкл, сделали мне предложение, и я получила то, о чем мечтала еще со школьной поры, когда впервые осознала, что хороша собой. К тому времени прошло 3 года. Джордж не давал о себе знать, и я рассудила, вернись он в Англию, то непременно разыскал бы меня, где бы я ни скрывалась. Мне ли не знать, как он энергичен? И я сказала себе, есть все основания считать, что он или мертв, или хочет, чтобы я считала его мертвым, а потому его тень никогда не ляжет между мною и моим будущим счастьем. Я приняла ваше предложение, сэр Майкл, желая лишь одного — стать вам доброй супругой, насколько позволит моя природа. Страсти и соблазны, сгубившие многих женщин, мне не угрожали. Поверьте, я сохранила бы вам верность, хотя, как вы понимаете, не испытывала недостатка в соблазнителях. Я обладала иммунитетом к безумству, которое люди называют любовью. Залогом моей верности служило мое бессердечие. Я очень радовалась своему новому положению и была безмерно благодарна тому, кто мне его дал. В лучах собственного счастья я впервые в жизни начала сочувствовать несчастьям других. Я знала бедность, а теперь разбогатела и могла позволить себе пожалеть соседей и облегчить их жизнь. Я находила удовольствие в благотворительности и в самой обыкновенной доброте. Я нашла адрес отца и отправила ему крупные суммы анонимно, чтобы он не узнал, какие перемены произошли в моей жизни. Я сполна насладилась вашей щедростью, сэр Майкл. Я была счастлива. Меня любили, мной восхищались, и я осталась бы порядочной женщиной до конца своих дней, если бы не моя злосчастная судьба. Думаю, в ту пору мой рассудок полностью восстановился. Покинув Уайлдернси, я внимательно следила за собой. Часто, сидя в тихом семейном кругу провинциального врача, я спрашивала себя, подозревает ли мистер Доусон о моей наследственной болезни. Как видите, он ни о чем не догадался. Увы, судьбе не угодно было даровать мне счастье, она уготовила мне совсем иное. Не прошло и месяца со дня моего второго замужества, как в одной эссекской газете я прочла сообщение о том, что в Англию из Австралии возвращается некий удачливый золотоискатель по фамилии Талбойс. Когда заметка попалась мне на глаза, корабль уже плыл в Англию. Что делать? Я уже говорила о неуемной натуре Джорджа. Я понимала, человек, отправившийся ради счастья жены на край света, не пожалеет никаких усилий, чтобы ее разыскать. О том, чтобы скрыться от него, нечего было и мечтать. Пока он не уверится в моей смерти, он не прекратит поиски. Когда я думала о грозящей мне опасности, мой разум вновь затуманивался. Равновесие пошатнулось, я переступила невидимую черту. Я отправилась в Саутгемптон и разыскала отца, жившего там вместе с моим ребенком. Вы, наверное, помните, что предлогом для этого поспешного путешествия послужило имя миссис Винсент, и я настояла, что меня будет сопровождать только Фиби Маркс. Приехав в Саутгемптон, я оставила ее в гостинице, а сама отправилась к отцу. Ему я рассказала все как есть. Мое вторичное замужество его не слишком обескуражило. Честь и принципы — роскошь не для бедных. Он испугался и обещал помочь отвести грозящую мне опасность. Отец получил письмо Джорджа, адресованное мне Уайлдернси и переправленное оттуда в Саутгемптон. Джордж отправил его за несколько дней до отплытия Аргуса. В нем сообщалось, когда примерно корабль прибудет в Ливерпуль. Так мы узнали, сколько времени нам отпущено на осуществление плана, который заставит Джорджа исчезнуть с моего жизненного пути. Мы решили, что в день возможного прибытия Аргуса или несколько дней спустя в «Таймс» должно быть опубликовано объявление о моей смерти. Осуществление простого с виду плана было сопряжено с величайшими трудностями. В объявлении о моей мнимой кончине следовало указать, где я умерла. И этот факт нуждался в подтверждении местных жителей, ибо Джордж, приехав туда, раскрыл бы наш обман. Отец совершенно пал духом, лишь тяжко вздыхал и лил слезы, как ребенок, не видя выхода из отчаянного положения. Поняв, что он мне не помощник, я растерялась и уже начала подумывать о том, не положиться ли на волю случая. В конце концов, Одли Корт находился у черта на куличках, и, быть может, мой первый муж при всей его неуемности не заглянет в этот медвежий угол. Мы сидели за столом в убогой квартире отца и пили чай. Я играла с сынишкой, ему очень нравились мое платье и драгоценности. Увы, он даже не знал, у кого сидит на коленях. Для него я была чужим человеком. В это время в комнату вошла незнакомая мне женщина. Она сказала, что хочет умыть и приодеть малыша, чтобы он достойно выглядел в присутствии леди. Мне хотелось узнать, как здесь обращаются с ребенком. Отец дремал прямо за столом, напившись чаю, а я разговорилась с женщиной. Ей было около 45, лицо бледное, волосы светлые, рыжеватые. Я видела, что она рада возможности выговориться. Вначале мы беседовали о мальчике, но вскоре она перешла к собственным горестям, которых у нее хватало. Старшей дочери пришлось из-за болезни оставить работу. Доктор заявил, что девушка совсем слаба. Бедной вдове, знавшей лучшие дни, было трудно содержать больную дочь и младших детей. Она говорила долго о болезни дочери, о том, чем и как лечит ее доктор, о набожности девушки и ее страданиях и прочее в том же духе. Я слушала, не вдумываясь в слова, сливавшиеся с шумом карет за окном. У меня своих бед хватало, ей такие и не снились. Вечно у этих простолюдинок больные мужья или дети, и вечно они ждут помощи от богатых. Я уже собиралась прервать беседу и дать бедняжке суверен на прощание, как вдруг меня осенило. Кровь ударила в голову, а сердце забилось часто-часто, как бывало всякий раз, когда начинался приступ безумия. С миссис Плаусон следовало познакомиться поближе. Она держала мелочную ловчонку по соседству и время от времени заходила к моему отцу, чтобы узнать, все ли в порядке с Джорджи, за которым присматривала маленькая девочка, единственная служанка в доме. Еще я узнала, что ее старшая дочь Матильда, 24 лет, умирает от чахотки. По мнению доктора, жить ей оставалось не более 2 недель. Корабль, на котором Джордж Талбойс прибывал из Австралии, должен был бросить якорь в Ливерпуле через 3 недели. Я решилась, посетила больную, изящную светловолосую девушку, и мне пришло в голову, что если описать ее в самых общих чертах, то люди вполне могут подумать, что речь идет обо мне, хотя сходство между нами было весьма и весьма отдаленным. Меня представили девушки в качестве богатой дамы, желающей ей помочь. Я подкупила мать, бедную и жадную женщину, дав ей столько денег, сколько она не держала в руках ни разу в жизни, и она согласилась сделать все, что я прикажу. На другой день мой отец отправился в Вентнер и снял там комнату, якобы для своей больной дочери и ее маленького сына. Рано утром следующего дня он поехал в Вентнер с умирающей девушкой и Джорджи, которого, как следует задобрив, убедили звать ее мамочкой. В Вентнере она поселилась как миссис Талбойс, и когда умерла, ее похоронили под этим именем, сделав соответствующую запись в церковной книге. Объявление о ее кончине поместили в «Таймс», и когда несколько дней спустя Джордж появился в тех краях, он заказал надгробный камень, на котором и до ныне стоит имя его безвременно угасшей жены — Эллен Талбойс. Сэр Майкл медленно встал. Было видно, что каждое движение дается ему с большим трудом. «Довольно. Я не могу больше слушать», — хрипло прошептал он. «Как я понял, Роберт, это открытие совершил ты. Мне не надо более ничего знать. Пожалуйста, позаботься о безопасности и комфорте женщины, которую я считал своей женой. Надеюсь, нет нужды напоминать тебе, что я любил ее всем сердцем. Я не скажу ей «прощай» и «будь счастлива», пока не смогу думать о ней без горечи, пока не почувствую к ней жалости. А пока да смилуется над ней Господь». Сэр Майкл медленно вышел из комнаты, не взглянув на жену, даже мельком. Он направился в гардеробную, звонком вызвал камердинера и приказал собрать чемодан и совершить все приготовления для отъезда последним вечерним поездом.